Глава третья. Первая встреча. Роману Кукушкину было немного неловко перед собственным сыном. Он сам предложил подбросить его до исторического музея, отговорив добираться на общественном транспорте, как Егор изначально планировал. В итоге они дважды застревали в огромных пробках в центре города, затем едва не угодили в аварию и теперь подъезжали к музею с большим опозданием. Перелозов с меня голову снимет. Не представляешь, какой он вредный. Не помню его. Это ваш преподаватель? Временно замещал одного из них. Так-то он в музее работает, но периодически появляется в универе. Преподают отдельные дисциплины. Вечно ходит нервный, дерганный, всем недовольный. Чуть что сразу вопить начинает. У нас как только объявляют, что Перелозов опять на замену придет, все студенты на стены лезть готовы. Какой приятный человек. Но мне, если честно, все ваши преподы не особо нравятся. Странные они какие-то. Исторический факультет. Разве нормальные люди могут в наше время интересоваться подобными вещами? Вот спасибо, отец. Я всегда догадывался, какого-то обо мне мнения. И твоя поддержка многое для меня значит. Ты понял, что я хотел сказать? Ну, не всем же полицейским становиться. Частными сыщиками. Надеюсь, с полицией покончено навсегда. Кукушкину-старшему недавно исполнилось 45. 4 года назад он уволился из следственного отдела полиции, к большому удивлению коллег и сослуживцев, и теперь работал в небольшом частном детективном агентстве «Домино». Во время службы он был отличным следователем, раскрыл немало запутанных дел, пользовался заслуженным уважением начальства, но все вдруг закончилось в один миг. Роман не любил рассказывать об истинных причинах своего увольнения, а Егор особо не спрашивал. Ему было довольно того, что с уходом из полиции отец стал гораздо спокойнее. Проводил дома куда больше времени, чаще улыбался. Теперь мужчине не приходилось вскакивать среди ночи из-за телефонных звонков и мчаться на расследование различных убийств, ограблений и похищений. Частные сыщики подобными вещами не занимались. При этом Роман оставался в отличной физической форме. Высокий, широкоплечий, подтянутый. Вместо зарядки он бегал по утрам, а если выдавалось свободное время, посещал бассейн. Сын внешностью пошел в него. У него была отличная спортивная фигура, такие же светло-зеленые глаза и темно-каштановые вьющиеся волосы. Только Роман предпочитал короткие стрижки, а кудряшки Егора вечно торчали во все стороны и лезли в глаза. Вот и теперь он уже в который раз нервно попытался зачесать их назад, но из этого ничего не вышло. Наконец, мужчина остановил машину, и Егор выскочил, как ошпаренный, торопливо натягивая лямки рюкзака на плечи. «Тебя забрать после практики?» «Спасибо, я уж лучше на метро». Еще издали Егор увидел Константина Аркадьевича Перелозова, который недовольно разглядывал стоящего перед ним Степана Бузулуцкого. «Этого уголовника помню. Так его тоже ко мне в группу засунули?» Другие студенты засмеялись, а Степан нахмурился. Егор удивился. «Почему уголовник?» «Из-за татуировок, наверное». На Степане была оранжевая футболка без рукавов и черные спортивные шорты. На загорелой шее блестела серебряная цепь из крупных звеньев. Стройный, в меру мускулистый, он всегда стригся очень коротко. Темные волосы Бузулуцкого были обриты на висках и затылке, а более длинные, взлохмаченные пряди на макушке выкрашены в практически белый цвет. В ушах у Степана блестели серебряные гвоздики сережек. На шее с правой стороны начиналась изящная татуировка в виде черной паутины. Она спускалась по плечу, дальше по руке и терялась под широким кожаным браслетом черного цвета на запястье. Степан носил такие браслеты на обеих руках. Но на уголовника он точно не был похож. Засмотревшись, парень споткнулся и полетел на каменные ступеньки, рухнув на лестницу и получив по затылку собственным рюкзаком. «Твою ж!» Студенты захохотали. Староста Галина закатила глаза и покачала головой, а Перелозов, отвлекшись от Степана, строго уставился на поспешно вскочившего Кукушкина. «Еще один». От группы практикантов отделилась Алина Поздеева, приятельница Егора и Степана. Приблизившись к Кукушкину, она помогла ему отряхнуться. «Привет, но я почти не опоздал». «С тобой, Кукушкин, мы позже поговорим». «Навязались же на мою голову. Выглядит черт знает как, да еще и на ногах не стоят». Хорошо, вчера погуляли, видимо. Неужели других историков в университете не нашлось? Это археологи. Что? Кафедра археологии. Немного другое направление. Историки к нам через пару часов придут. Так это еще и не единственная группа? Почему меня об этом не предупредили? Я вам говорила. Просто из-за новой выставки вы, видимо, не обратили внимания. У него самого видок, будто всю ночь неизвестно чем занимался. А еще на нас покрикивает. Точно. Час от часу не легче. Ладно. Так сколько же вас тут? 23 человека, Константин Аркадьевич. Ну, меня вы помните. А это Эвелина Крылова, моя помощница. Итак, археологи, значит. Ну что, на ближайшие недели вы поступаете в мое распоряжение. Сразу говорю, заниматься мне вами особо некогда. У нас открытие новой экспозиции на носу. Поэтому по всем вопросам, касающимся практики, обращайтесь к Эвелине. Я дам вам номер своего телефона. Возможно, создадим общий чат для скорейшего решения всех вопросов. Главной темой вашей практики будет изучение основных направлений музейной деятельности, куда входят охрана произведений искусства, работа с регистрационными и инвентарными книгами, журналами поступления предметов, а также основы хранения музейных ценностей. Немного узнаете о реставрационной работе, особенностях создания экспозиций и временных выставок, ну и еще кое о чем. Константин Аркадьевич уже упомянул, что сейчас у нас готовится новая выставка под названием «Оккультизм, ритуалы и мистерии». Открытие состоится сегодня вечером. Вот на ее примере вы и начнете постигать азы создания выставочных экспозиций. А разве мы на раскопки не поедем? На этой практике точно нет. В этот раз вы лишь узнаете, как в музее регистрируются привезенные артефакты. А вот на следующих практиках уже придется куда-нибудь прокатиться. Кстати, Эвелина права. Очень удачно, что вы нагрянули к нам именно сегодня. Посмотрите новую выставку. Сотрудники расскажут вам, по каким принципам выстраивали экспозицию. Это же не просто безделушки, в беспорядке разложенные по витринам. Все лежит в определенной последовательности, по определенным правилам. Выставка посвящена оккультизму? Европейскому, если быть точнее. Ритуальные предметы, идолы, книги и артефакты. Многие предметы предоставлены из частных коллекций. История колдовства и инквизиции, мифы и легенды. Думаю, это будет очень интересно. Громкое событие в культурной жизни города. Мы журналистов пригласили и самых известных блогеров. Планируется большая презентация и фуршет. Банкеты мы любим. Особенно за чужой счет. Но-но! Это не про вашу честь. Еще не хватало, чтобы вы среди наших почетных гостей расхаживали. А может и придется. Нам агентство прислало меньше официантов, чем мы просили. Что? И как они это объяснили? Сегодня в городе очень много мероприятий. В агентстве, конечно, извинились, но исправить ситуацию не могли. Я как раз думаю, как решить эту проблему. Я агентству платить не стану. Они хотят нам банкет сорвать? Сегодня столько важных персон приглашено. Сумму и так пришлось на порядок уменьшить, но они отнеслись к этому с пониманием. Еще бы не отнеслись. Никогда больше не свяжусь с этим проклятым агентством. Но что же делать? Сейчас меценаты и учредители собираться начнут. Как мне им это объяснить? Пока еще рано впадать в панику, Константин Аркадьевич. Ребята, может, кто-нибудь из вас когда-то подрабатывал официантом в кафе? Если согласитесь на нас сегодня поработать, в долгу не останемся. Только платить не будем. Но на положительную оценку за практику можете рассчитывать. Конечно, если посуду не перебьете. Несколько человек подняли руки, в том числе и Алина. Учась в старших классах, она на летних каникулах действительно подрабатывала в одном небольшом кафе. Егор тоже поднял левую руку. Степан удивленно на него посмотрел. Кукушкин схватил его за запястье, и вот уже рука Бузулуцкого тоже взметнулась вверх. Сдурел? Какой из меня официант? Тебе что, хорошая оценка не пригодится? Все правильно. Халява сама плывет в руки. Так чего отказываться? Постоим за барной стойкой, делов-то. А ты когда-нибудь стоял? Все когда-нибудь случается в первый раз. Степан вздохнул, но руку опускать не стал. Вскоре Эвелина и Степана внесла в список официантов. Учились они с Егором не то чтобы плохо, но и не совсем хорошо. Дополнительная положительная оценка и правда не помешала бы. Ну и показать себя с хорошей стороны всегда пригодится. Особенно перед Перелозовым, который с таким неодобрением косился на его татуировки, что парню стало не по себе. Ну вот и славно. Ваша практика начнется завтра утром. Сейчас я прощаюсь и иду приветствовать другие группы. А вас, официантики, ждем вечером у служебного входа. Сейчас Эвелина введет вас в курс дела. Всем быть в черных туфлях, черных брюках и белых рубашках. С длинными рукавами. И чтобы никаких татух на виду. Тут собирается приличное общество. Ни к чему им на ваши наколки любоваться. А фартуками мы вас обеспечим. Через некоторое время, обсудив все вопросы, студенты кафедры археологии начали медленно расходиться.